Параграф 9. Под небратским состоянием мы разумеем все юридико-экономические отношения, сословность и международную рознь. В вопросе о причинах неродственности под неродственностью мы разумеем гражданственность или цивилизацию, заменившую братственность. Разумеем и государственность, заменившую отечественность. Отечественность — это не патриотизм, который вместо любви к отцам сделал их предметом своей гордости, то есть заменил любовь или добродетель гордостью, пороком, а любовь к отцам — любовью к себе самим, самолюбием. Люди, гордящиеся одним и тем же предметом, могут составить почетный орден, а не братство сынов, любящих друг друга. Но как только гордость подвигами отцов заменится сокрушением об их смерти, как только землю будем рассматривать как кладбище, а природу как силу смертоносную, так и вопрос политический заменится физическим, причем физическое не будет отделяться от астрономического, то есть земля будет признаваться небесным телом, а звезды — землями. Соединение всех наук в астрономии есть самое простое, естественное, неученое, требуемое столько же чувством, как и умом неотвлеченным, ибо этим соединением мифическая патрофикация обращается в действительное воскрешение или в регуляцию всех миров всеми воскрешенными поколениями. Патрофикация — термин Федорова, означающий буквально «отцетворение». Философ находит мифологические, художественные формы отцетворения, как в древнем погребальном искусстве, эпических сказаниях, воскрешающих образы отцов, их героические деяния, так и в верованиях, населяющих небо, звезды, душами отцов. Но все это, по Федорову, мнимые формы патрофикации. Подлинным отцетворением может быть, по его мнению, только реальное воскрешение предков. Вопрос о силе, заставляющей два пола соединяться в одну плоть, для перехода в третье существо посредством рождения, есть вопрос о смерти. Это исключительное прилепление к жене, заставляя забывать отцов, вносит политическую и гражданскую вражду в мир и вместе с тем заставляет забывать о земле, как на небе, находящемся теле, и о небесных телах, как о землях. Пока историческая жизнь была лишь океаническую, то есть береговую, обнимала небольшую лишь часть земли, приблизительно в одинаковых условиях находящуюся. До тех пор она была политическую, гражданскую, торговую, была цивилизацией, словом, борьбою. Когда же и внутренность материков вступит в историю, то есть вся земля станет историческую, тогда вопрос государственный, культурный превратится в физический или астрофизический, в небесно-земной.